Марк выпустил в небо разведчика и добрых полчаса с его помощью наблюдал за местностью. Вокруг нет никого подозрительного. До реки чуть больше 3 километров, и густой лес доходит почти до самой воды. К месту переправы добрались без приключений. Пока Солур смастерил плот из сухого плавника, выброшенного на берег, Марк охранял его, взобравшись на дерево рядом. Здоровяк выбрал 2 больших ветвистых бревна, по всей видимости, недавно выброшенных течением, и сцепил их между собой при помощи веревок и раскидистых ветвей. Плот выглядел достаточно надежным, и при ширине реки 100 метров перебраться на нем на тот берег не составит особого труда, тем более течение в этом месте достаточно слабое. «Готово!» – негромко позвал Марка здоровяк. «Слезай!» Оттолкнувшись от берега, Солурс активно начал выгребать самодельным веслом на середину реки. Марку вспомнилось, как они в первые дни знакомства отплывали от городка под названием Лимарн. Тогда у Солурса и Криса толком ничего не получалось, и каждый взмах весла сопровождался отборными проклятиями, а лодка все время виляла то вправо, то влево. Сейчас же у него все выходило мощно и слаженно, как будто он всю жизнь только и занимался тем, что перевозил путников через эту реку на самодельных плотах. Убедившись, что здоровяк отлично справляется, Марк, используя свой визор, принялся внимательно наблюдать за обоими берегами, высматривая там егерей или еще какую опасность. Снова пискнул наладонник. Командир предупреждал, что они немного задержатся, так как им сейчас приходится прорубаться через непролазную чащу и тащить за собою громоздкий барк. Не успел Марк сообщить об этом Солурсу, как снова пискнул наладонник, и командир сообщил им каким-то уж слишком спокойным голосом, что они обнаружили засаду и с минуты на минуту ждут нападения. Услышав это, здоровяк активнее заработал веслом, и уже через 5 минут плот уткнулся в противоположный травянистый берег. «Они включили маяк», — сообщил Солурс, спрыгивая с плота и подхватывая узлы с трофеями, до них почти 5 километров. «Поспешим, брось узлы», — попытался вразумить товарища Марк. «Нет», — отрезал здоровяк и ломанулся сквозь кусты. Марку ничего не оставалось, как последовать за ним. 2 километра они бежали, не разбирая дороги, затем перешли на шаг, и, наконец, Солурс поднял руку, призывая остановиться. На миг он замер, затем осмотревшись, активно замахал рукой, призывая Марка следовать за ним куда-то вправо. Видимо, получил от командира новые вводные. «Так и есть. Старайся не шуметь», — негромко предупредил Солурс, когда Марк поравнялся с ним. Нападавшие понесли серьезные потери и пустились на утек. Их всего 5. Эл с командиром гонит их на нас. Еще 100 метров вон до той ложбины и там делаем засаду. Никто не должен уйти. Поисковик кивнул, и в который уже раз за сегодня припустил следом за здоровяком. Охота. Опытный бибон лично возглавил охоту на чужаков, поведя за собой 50 самых опытных охотников из своей артели, чем вызвал немалое удивление у своих более молодых собратьев. В последнее время он занимался только тем, что руководил артелью, а в лес отходил только для того, чтобы справить там нужду. Но 2 дня назад все перевернулось с ног на голову, и вот уже 2-й день они безуспешно рыскают по лесу в надежде взять их след, но пока все тщетно. Внутри отряда уже начали подшептывать, что бибон уже не тот, и надо бы ему, наконец, прислушаться к советам тех, кто помоложе, но старик был непреклонен. Но обо всем по порядку. 2 дня назад в селение к местным охотникам прискакал посыльный от самого наместника и закрылся с бибоном в его палатке. 20 минут посыльный ускакал обратно, а глава охотничьей артели с озадаченным видом начал собирать народ для того, чтобы огласить им важную весть. К счастью, в лагере на этот момент были все те, кто входил в его артель, которая, к слову сказать, считалась одной из самых лучших в округе, и попасть в нее было не так-то и просто. За день до приезда посланника им крупно повезло. Удалось завалить огромного стримака, и теперь вся артель занималась разделкой и заготовкой ценного мяса. Важно, чтобы оно не протухло раньше времени и попало на стол к богачам в самом лучшем виде, а для этого его надо порезать на тонкие полоски и каждый плотно завернуть в пахучие листья потани. В этих листьях мясо гарантированно продержится еще 2-3 недели, и с ним точно ничего не случится. К вечеру всю добычу надо аккуратно упаковать и отправить телегу в соседний город к тамошнему перекупщику. Но тут примчался этот посыльный, и все пошло не так, как они планировали ранее. «Морит, Килим», — окликнул самых молодых охотников, вышедшие из палатки бибон, — «вы оба заканчиваете с разделкой туши, благо там уже немного осталось, а затем отвезите все хромому Кирю в Биторум и сразу же возвращайтесь обратно». Парни вопросительно посмотрели друг на друга и, молча кивнув, продолжили работу, ловко орудуя острейшими ножами. Остальные собрались возле костра, в специально отведенном для этого месте. Бибон, хорошо зная своих людей, начал сразу без раскачки. Посыльный предлагает работу и обещает хорошо за это заплатить. Есть указ наместника. Что надо делать? Прищурившись, спросил коренастый Китах, который считался вторым после Бибона охотником в артели. Надо изловить восьмерых чужаков, незаконно перебравшихся через большой хребет. Что? Тут же привстал со своего места один из охотников по имени Хрим. Я не ослышался, хребет от него до нас почти 27 сотен километров. Чем там хваленые егеря занимались до этого? И Бибон махнул рукой и, не обращая внимания на возмущение охотника, продолжил. Награда всем участникам более чем щедрая, такая, о которой вы даже и не слышали в этих краях. Старик выдержал паузу, с ухмылкой посмотрел на охотников и выпалил. Если мы их поймаем и доставим к наместнику живьем, то каждому полагается по сотне лиуров, а если что-то пойдет не так, то за мертвых дадут по 50. А, как вам, тоже немало, согласитесь. Все сидящие возле костра начали коротко переглядываться и активно кивать, соглашаясь. И это еще не все. С воодушевлением продолжил хитро улыбающийся Бибон. В случае удачи мы получим обещанное самим наместником разрешение на охоту нашей артели в Лиматейском лесу. Бибон многозначительно поднял указательный палец вверх и, еле сдерживая себя от наплыва чувств, закончил. Аж в течение 3 месяцев, а это, все присутствующие больше не слушали и дружно заголосили, выкрикивая, кого там надо ловить, я готов, давай их сюда. Но кое-кто не разделял общего ликования и смотрел на вещи трезво. Китах встал со своего места и, вперев в главу артели тяжелый взгляд, поднял руку, прерывая этот словесный поток. «Да, и где же мы их тут будем ловить?» — вкрадчиво спросил он. «Бегать по всему лесу в надежде, что наткнемся на их след. На это может уйти уйма времени. Есть какие-нибудь более существенные зацепки? Собирайтесь прямо сейчас». Не слушая его, махнул рукой Бибон. «Я сам поведу вас. Скоро прибудет имперский ловчий со своим дофитом, и мы сразу же отправляемся на поиски». После этих слов все впали в ступор, в удивлении переглядываясь между собой. Теперь стала понятна основная причина, по которой старик Бибон самолично решил отправиться на эту охоту. Имперский ловчий – это серьезно, это особая каста при дворе императора, и говорят, что правитель знает поименно чуть ли не каждого из них. Самолюбивый Бибон просто не мог упустить такую редкую возможность, которая может представиться только раз в жизни, да и то далеко не всем. В случае успеха этот ловчий будет лично докладывать о поимке чужаков правителю и, естественно, назовет имя главы артели, а это уже ух. Опытным охотникам собраться, что раз плюнуть все всегда при себе, а чего нет, так выдаст артель. Примерно через полчаса прибыл тот же самый посыльный, но теперь уже в сопровождении имперского ловчего с еще совсем молодым дофитом на плече. Времени терять не стали и, взобравшись на своих кирги, сразу же выдвинулись в поиск. Бибон бежал впереди отряда, в глубине души уже проклиная свою затею отправиться лично в этот поиск. Монеты и слава, конечно же, нужны, но годы уже не те, колени болят, и при каждом шаге что-то болезненно отдает в поясницу. Своих кирги еще утром пришлось оставить у подножья горы под охраной одного охотника, и теперь приходилось передвигаться на своих двоих, взяв себе только все самое необходимое. Вчера, ближе к сумеркам, ловчий со своим дофитом обнаружил какую-то свежую просеку, идущую вдоль реки, но на этом поиск пришлось временно прекратить. Эта порода птиц не летает ночью, и заставить их это делать никак невозможно, да и видят они в темноте так себе. Ловчий был уверен, что они напали на нужный им след. Просека уж больно необычна. Такую мог сделать только крупный спинорок, но тот валит сравнительно небольшие деревца, а здесь есть такие, что даже ему не по силам. Обозначив на карте место, он сказал Бибону, что на рассвете возобновит поиск, и если его подозрения подтвердятся, то надо будет искать место, чтобы перехватить чужаков, и в этом он уже полностью полагается на опытного охотника. Утром информация подтвердилась. Ловчий обнаружил новую просеку, и снова вдоль реки. Отряд сорвался с места и кинулся в тот район, куда указывал ловчий. Всего-то каких-то 15 километров, но как же тяжело. Правда, мысли о несметных богатствах, обещанных наместником, подстегивала старого охотника и не давала тому перейти на шаг. Вот получит он деньги, прибавит их к старым накоплениям и купит уже давно присмотренный домик в Биторуме, а там можно позволить себе и молоденькую наложницу, и слугу, и обязательно повозку на мягком ходу, запряженную двумя кирги. Бибон, размечтавшись, чуть не споткнулся о торчащую из-под земли корягу, но вовремя поймал равновесие и быстро глянул на бегущего следом за ним имперского ловчего. Через каждый час бега по лесу, охотники делали привал, и тогда ловчий выпускал своего дофита в поиск. Усевшись прямо на землю, он натягивал на голову непроницаемый специальный колпак и просил всех находившихся рядом не произносить ни единого звука. С каждым разом его уверенность росла, отряд на правильном пути, и он вот-вот обнаружит беглецов. В этот раз он задержался с колпаком на голове дольше обычного, а когда снял, скупо улыбнулся и смахнул тыльной стороной ладони со лба крупные капли пота. «Мы их обнаружили», — устало произнес он, доставая из сумки карту. «Они прорубаются через лес вот в этом направлении». Ловчий ткнул пальцем в карту и провел по ней ногтем, указывая, куда точно движутся разыскиваемые. «Шесть человек», — продолжил он, — «толкают рядом с собой какую-то полупрозрачную лодку, которая каким-то непонятным образом все время висит в воздухе над землей. Куда еще двое подевались? Непонятно, эти шестеро в какой-то странной броне и хорошо вооружены. Луки, арбалеты безо всякого сомнения, это они». Бибон заглянул через плечо ловчего на карту и кивнул. «До чужаков от них примерно 5,5 километров. Если поторопиться, то охотники успеют обогнуть небольшое болотце, и там есть отличное место для засады. Мимо им точно не пройти. Справа болото, слева река. То, что чужаки в броне, это неважно, их охотничьи стреломиты пробивают насквозь тушу взрослого спинорога, куда уж там какой-то броне, но хотелось бы все-таки взять их живыми. Сотня лиуров, это как ни крути, сотня лиуров». Услышав о месте для засады, ловчий тут же встал с земли, отряхнулся и поспешил в указанном направлении. Подлетев, дофит взмахнул крыльями и плавно опустился на его плечо. К выбранному месту успели вовремя и рассредоточились для засады так, чтобы на линии выстрела не было других охотников. Устраивать облавы – дело привычное, тем более жертва сама идет им в руки. Ловчий снова выпустил птицу, и в этот раз она вернулась почти сразу. Сняв колпак, он утвердительно кивнул Бибону. «Идут, примерно 800 метров. По местам, бейте по рукам и ногам», – успел передать старый охотник остальным. «В голову и корпус без нужды не цельтесь. Стреломиты ставьте сразу на полный заряд. Нам тут неожиданности не нужны по моей команде». Затаились. Прислушались. Вдали раздался какой-то неестественный шумам леса стук, как будто кто-то валит небольшие деревца. Но это точно не зверь. Два глухих удара и затем шум падающего дерева. Потом, через какой-то промежуток времени, снова два удара и тот же самый шум падения. Значит, они. Вскоре чужаки показались. Но почему их всего четверо, куда подевалась еще одна пара? Где остальные? Что-то тревожное кольнуло в груди, и старый охотник поплотнее прижался к земле. Что-то тут не так, мелькнула мысль пропустить их мимо, а затем, преследуя, подгадать более удачный момент для атаки на привале, например. Чужаки уже поравнялись с ними, но Бибон все не давал команды для атаки. Отсутствие еще пары чужаков не на шутку настораживало его. Как вдруг? «Бейте их, ребята!» — услышал он истошный выкрик Китоха. «Чего ждете?» В отчаянии сплюнув, Бибон осторожно приподнял голову и увидел, как этот кретин Китох вскочил из-за укрытия на ноги и выпустил из стреломита во впереди идущего чужака стрелу. Также он увидел, как этого чужака разом окутали какие-то синие сполохи, и как с его плеча сорвалась красная молния, разорвавшая непутевого Китоха и всех тех, кто находился рядом с ним на мелкие кусочки. Охотники со всех сторон начали выпускать в чужаков стрелы, но при попадании в них, вокруг каждого появлялись странные сполохи, и смертоносные стрелы не причиняли им ни малейшего вреда. Чужаки в свою очередь начали в ответ пускать какие-то длинные красные росчерки, и те без промаха поражали охотников Бибона наповал, где бы они ни прятались, даже сквозь деревья. Позади главы артели что-то оглушительно громыхнуло, он инстинктивно вжал голову в плечи, а когда обернулся, то увидел рядом разорванное пополам тело ловчего и облако белых перьев, которые, кружа, медленно опускались на землю. Справа и слева послышались грохот и крики. Теперь понятно, куда подевались те двое чужаков. Они, видимо, как-то узнали о засаде чуть раньше и обошли их с флангов. Теперь те, кто устраивал засаду, Сами попали в ловушку. Бежим. Что было мочи, выкрикнул Бибон и, петляя между деревьев, бросился на утек. За ним увязались остальные, но оторваться удалось только пятерым, включая самого Бибона. Я же сказал, по моей команде. Я же сказал. Сквозь зубы причитал старый охотник, убегая подальше от разящих красных молний. Минут через 10 он понял, что их никто не преследует. Озираясь, перешли на шаг. От его отряда осталось только четверо испуганных, ничего не понимающих охотников. У одного обожженное лицо, у другого правая рука висит плетью, сейчас не до лечения, пусть терпит. Как они узнали? Задыхаясь, прохрипел Гбут, поправляя на плече ремень стреломета. У них что, тоже есть свой дофит? Не знаю, прорычал в ответ Бибон. От нашего дофита одни перья остались, как и от ловчего. Это какие-то демоны, они неуязвимы, простонал Каим, ловко мастеря из поясного ремня перевязь для перебитой руки. Что будем делать? Хмуро спросил Виток. Бибон зло посмотрел на остатки своего отряда и в сердцах сплюнул на землю. Злость на самовольство придурка Китаха распирала изнутри, но назад уже ничего не вернешь. Погони за нами, я думаю, уже не будет, оглядываясь по сторонам, рыкнул главный охотник. Поэтому сейчас возвращаемся к нашей стоянке, забираем там кирги и уносим отсюда ноги. Если кому-то повезло, как и нам, и он сумел как-то улизнуть, то он обязательно вернется в нашу артель, но теперь пусть добирается до поселка уже сам своими ногами. Места тут знакомые, не раз хоженые. Больше не говоря ни слова, Бибон поспешил вниз по крутому каменистому склону, цепляясь руками за высокую траву и редкие кусты. Вперед вырвался более молодой и ловкий Гбут, где шустро перебирая ногами, где почти скатываясь на заднице вниз, он метров на 20 оторвался от всех остальных, и с каждым шагом этот отрыв только рос. Но вот уже в самом низу спуска он как-то неудачно поставил ногу и, оступившись, рухнул со всего маху плашмя на спину. Видимо, хорошенько приложился затылком, раз лежит, не встает и даже не шевелится. Сзади Бибон услышал короткий вскрик и, резко обернувшись, увидел, как скользит по склону тело Кайма со стрелой в груди, в расцепную. Только и успел выкрикнуть старый охотник, как что-то тяжелое ударило его в грудь и сбило с ног. Бибон лежал на боку, тщетно пытаясь вдохнуть, и увидел, уже теряя сознание, как короткий арбалетный болт прошил шею Витока, и тот рухнул, споткнувшись о бездыханное тело молодого Чепара. Изменение планов. Место для засады Солурс выбрал просто идеальное. Пятерка быстро спускавшихся по склону беглецов была как на ладони, и Марк, выбрав впереди бегущего, тщательно прицелился в него из арбалета. Один выстрел он еще сможет произвести, а дальше ему придется использовать короткоствольное оружие древних, потому как перезарядить арбалет одной рукой сложно, и займет это слишком много времени. Тот, кого он выбрал для себя первой мишенью, немного оторвался от своих товарищей и уже приближался к месту, где засел следопыт. Все, ждать больше нельзя. Выстрел. Болт сверкнул серебристым росчерком и насквозь прошил бегущего впереди всех парня. Марк попал в него как раз в тот момент, когда беглец перепрыгивал через небольшой валун и на короткое мгновение завис в воздухе. Неуклюже приземлившись, он рухнул на спину и уже не подавал никаких признаков жизни. Уронив арбалет, следопыт выхватил свой Либер-71, который он подобрал когда-то у одного из мертвых диспетчеров на подземной станции и направил в грудь еще крепкого на вид старика, бежавшего вторым. Выстрел. Несильная отдача в руку, и старика снесло с ног, как какую-то пушинку. Марк, не мешкая, направил оружие на следующего, но этого уже не требовалось. Стрелять больше ни в кого. 5 неподвижных тел лежали на каменистом склоне горы без признаков жизни. 4 гарантированных трупа, 1, в которого ты стрелял из Либера, раненый без сознания, услышал он совсем рядом голос Солса. Следопыт обернулся. Из соседних кустов вышел здоровяк с луком в руках. «К нам спешит Эл», — сообщил он, закрепляя лук за спиной. «Я пока обыщу этих парней и посмотрю, что там с раненым, а ты смотри по сторонам». Солурс принялся за свое привычное занятие, а Марк, вставив в уши слуховые приспособления, весь превратился в слух, не доверяя в этой ситуации ни своим глазам, ни визору. Вскоре появился Эл. Он вышел точно на маяк, работающий у здоровяка. Вместе они осмотрели раненого и, коротко посовещавшись, оттащили его в лес. Марк, охраняя своих товарищей, наблюдал за всем этим со стороны, напряженно вслушиваясь в шумы леса. Пока было все спокойно, без посторонних звуков. Эл сделал раненому инъекцию в шею, и тот почти сразу же пришел в себя. «Пить», — простонал он, непонимающе шаря глазами вокруг, — «дайте пить». «Обязательно, мой друг», — присел рядом с ним на корточки здоровяк. «Но сначала ты ответишь мне на несколько вопросов». Воссоединение с основным отрядом произошло только через час с лишним. Допрос пленного несколько затянулся. Уж больно много интересного рассказал он Элу и Саласу, пока те умело поддерживали его жизненные силы препаратами из аптечки, вытягивая из него все новые и новые сведения. Марк, поменявшись с Элом на посту, тоже немного поучаствовал в этой интересной беседе, задав старику несколько важных вопросов, на которые тот с готовностью ответил. Пленный по имени Бибон от чего-то уверовал, что умереть ему сейчас точно не дадут, и словесный поток из него лился такой, что не заткнуть. Выяснив от него все, что было нужно, Солрс как-то буднично полоснул старика ножом по горлу, предварительно сняв с него всю одежду, которая, кстати, была точно пошита по ту сторону хребта и состояла сплошь из хорошо выделанной шкуры болотного уда. Собрав наиболее ценные вещи беглецов в один большой узел, Солрс вручил его Элу, и они все вместе отправились навстречу основному отряду. На полдороге встретили Дорна, обыскивающего труп одного из нападавших. Этому бедолаге не удалось убежать так далеко, как его друзьям, и его настигала стрела, метко пущенная кем-то из братства прямо тому в затылок. Дорн сообщил, что собрав все трофеи с поля боя, они отошли от места засады на 400 метров севернее и встали там лагерем, хорошо замаскировав лодку и развесив на деревьях всех стражей, что у них только есть в наличии. Встреча вернувшихся следопытов была настолько бурной, что казалось, они не виделись ни всего каких-то там пару дней, а по меньшей мере несколько месяцев. Профессор первым делом осмотрел руку Марка и недовольно прицокнул языком. Рана неприятная, но нагноения нет, и это очень хорошо. Не надо тратить ценный микфикант, обойдемся куда более простыми средствами. Но с неделю рукой ничего хватать нельзя, а чтобы не было у тебя соблазнов, положу-ка я тебе вот такую вот повязку. Ника на радостях тоже расстаралась и приготовила праздничный обед, используя для этого кувшины нагревания воды. От обедов и рассказав друг другу о своих похождениях и добытой информации, принялись рассматривать трофеи. Начали с того, что сняли с имперских егерей. Профессор долго мял между пальцами зеленый материал, из которого были сделаны их плащи, и, чуть наклонив голову на бок, с интересом глянул на Гунта. Этот материал идентичен тому, что на орденских плащах, сверху обшито другой тканью, но основа у них одна и та же. Скорее всего, это что-то из нашего времени, прочное и совсем невидимое для отслеживающих приборов. Гунт пожал плечами. Может, это ДПР-96? Пришел на выручку Дорн. Вряд ли. ДПР – грубая ткань, а это мягкая, с сомнением произнес командир. Больше у имперских егерей ничего особого не было. По паре хороших острых ножей, один длинный, один покороче. У каждого глазные линзы необычного для таких изделий красноватого цвета. Были и ушные приспособления, правда, только у двоих и по одной горошине. В сумках какие-то пахучие корешки, крепкие тонкие веревки и запас граненых болтов для их арбалетов. Ни кольчуг тебе, ни карт, ни другого оружия совсем ничего. Более богатый улов собрали с тех, кто решил устроить засаду на отряд. Помимо сотни местных монет и неплохого, даже по местным меркам, холодного оружия, нашлись еще с полтора десятка удобных приспособлений, в которые разом помещалось по 5 металлических трехгранных стрел с жестким оперением. Такого типа оружия еще не встречали ни Марк, ни Солрс, не говоря уже о других. Этакая современная штурмовая винтовка, стреляющая болтами. Гунт взял ее в руки и, внимательно осмотрев, вынес свой вердикт. По всей видимости, пробивная мощь у этого оружия достаточно высокая, если от попаданий даже сработала наша защита. И эти батареи тут тоже неспроста. Он продемонстрировал всем цевье, в которой был искусно вмонтирован средних размеров источник силы. Согласна. Чуть округлив глаза, подтвердила Ника. В меня попали всего два раза, а щиты просели почти полностью. В меня тоже попали, кивнул командир, и потеря щита тоже существенная. Еще бы пара выстрелов, и могло быть пробитие. Профессор заинтересованно посмотрел на неведомое оружие и взял его в руки. «Разберемся», — кивнул он и подкинул его в руке. Еще из трофеев было много всякого бытового хлама, включая несколько комплектов безвозвратно испорченной одежды, которая, без всякого сомнения, была сшита за большим хребтом. Но самое ценное обнаружили в сумке у одного из нападавших. Там лежала специальная папка из толстой непромокаемой кожи. В папке находилось несколько разделов, в которые было аккуратно уложено с десяток достаточно подробных карт, выполненных местными мастерами на очень высоком уровне. Одна из них была рассчитана примерно на несколько тысяч километров, полностью захватывала империю и прилегающие к ней отдельные государства. Она имела такой масштаб, что без специальных линз или приборов, там ничего невозможно было рассмотреть. Линза нашлась тут же в сумке, в специальном кармашке. Остальные карты были масштабом значительно большим и охватывали всего пару сотен километров, но тоже прорисованы не менее тщательно, как и основная. Хорошая работа. С одобрением проговорил Гунт и передал ценную находку профессору. Без аппаратуры из нашего времени тут точно не обошлось. Кирт кивнул, соглашаясь. Распечатано на хорошем копире, и посмотри на качество бумаги. Как будто она еще вчера была взята с университетских складов на площади первых поселенцев. А говорили, что наши технологии по эту сторону хребта под запретом, протянула Ника. Видимо, не у всех, ответил ей профессор и, надев вместе с Гунтом, Марком и Солсом шлемы, они склонились над картой, сравнивая ее с оригиналом из своего времени. Как сказал нам тот пленный, с ними в отряде был имперский ловчий со своим Дофитом, и эти карты скорее всего принадлежали ему, многозначительно заметил Солрс. В таком случае им можно доверять. Да, через какое-то время промолвил командир, качая головой, вокруг леса, и если где и есть дороги, то они связывают между собою города и деревни. А нам надо вот сюда. Гунт ткнул пальцем в горную гряду, отмеченную на карте, и посмотрел на своих товарищей. По таким дорогам нам путь закрыт. Если будем все время прорубаться через лес, то притянем к себе не только егерей и охотников, но и всех остальных. Все замолчали, раздумывая, как им быть дальше. Бросив груз, можно было бы просочиться через лес и преодолеть оставшиеся 800 или чуть больше километров пешком, а затем на десантном челноке вернуться и забрать, но профессор он ни за что не бросит свое оборудование. Предлагаю, Марк нарушил тишину и провел пальцем по карте, снова соорудить плот и спуститься по реке вот сюда, почти к самой границе с пустошью, из которой мы недавно вышли. Обогнуть этот участок и выйти в лес примерно вот здесь. Его палец стукнул пару раз по карте, показывая всем, где бы он забрался обратно в лесную чащу. Да, продолжил он, нам придется сделать крюк километров 300, и мы все время будем как на ладони, но за счет скорости сможем оторваться от преследования, а там до нужной нам горной гряды не такой уж и густой лес, много полей, равнин, и почти нет населенных пунктов. Гунт замер, обдумывая услышанное, затем медленно кивнул. Близится ночь, глухо произнес он, предлагаю сейчас всем отдыхать, а завтра с утра примем решение. К ночлегу в лесу готовились тщательно. Пометуя о том, какие звери тут могут обитать, и что из-за маскировки невозможно разжечь даже маленький костер, решили спать в лодке, не снимая брони и в шлемах. Удовольствие ниже среднего, но, понимая ситуацию в целом, с приказом командира никто спорить не стал. Ночь прошла относительно спокойно, и только утром обнаружили ночную работу стражей и энергетических ловушек. Десяток мертвых зверей, внешний вид которых вызывал откровенное отвращение и ужас. Проснувшись, решили поменять место стоянки и позавтракать уже в другом, более спокойном месте. Ничего не придумали лучше, как двинуться по своей же старой просеке обратно к реке. Залезли в лодку, Гунт запустил силовую установку, и самодельный барк медленно пополз обратно, стараясь не зацепить деревья. К обеду уже были возле реки, так никого, к счастью, и не встретив на своем пути. Перед тем, как строить новый плот, решили немного перекусить и обсудить порядок дальнейших действий. Неожиданно у Марка пискнул наладонник, и все разом переглянулись, уставившись на него. Под пристальным взглядом командира, растерянный следопыт полез в сумку и, достав из нее наладонник, в удивлении глядя на засветившийся экран, вытаращил глаза. Дед Самол, плавник – это упавшие деревья, ветки, плавающие в реке и выбрасываемые на берег. Битрум, название ближайшего города, глава 9, посланник, глава 9, посланник, город Билдушейн, дворец правителя империи Мазарит, личные покои Каруса Длиннорукова. Император задумчиво смотрел на проливной дождь за окном и почти не слушал то, о чем докладывал личный секретарь. Каждый раз, когда вокруг все заливало дождем, на него нападала такая непреодолимая хандра, и в голову начинали приходить совсем другие мысли, никак не связанные с управлением государством. В такие дни он становился рассеянным, невнимательным к окружающим, отвечал не в попад, и от этого весь его великолепный двор приходил в уныние, ожидая, когда у Каруса наступит просветление, и двор, наконец, заживет своей обычной жизнью. Сегодня утром дела привели его в семейный архив и, просматривая там секретные документы, он случайно наткнулся на рукопись своего деда, глубоко уважаемого и почитаемого им учителя и наставника с самого раннего детства. Отцу Каруса, действующему тогда императору, на сына просто не хватало времени, он правил Великой Империей, и воспитание наследника престола взял на себя дед Каруса, Марус Синезуб. Взяв в руки листок, исписанный его убористым почерком, на Каруса вдруг накатили воспоминания юности, от которых тот впал в еще большее уныние. Как же сейчас не хватает мудрых и всегда взвешенных советов деда. Боги дали Карусу все, о чем он только мог мечтать. Почтенных предков, мудрых наставников, умелых слуг и преданных друзей. Он в глубине души благодарил судьбу за то, что никому из них не нанес серьезных огорчений и не совершил ничего постыдного, хотя неоднократно едва удерживался от порока. Ведь императору дозволено абсолютно все, а вокруг столько соблазнов. Дед Марус направлял его жесткой рукой, и Карус еще с самой ранней юности уяснил для себя одно правило, которое старался не нарушать никогда. Произвол порождает ненависть, бессовестность и лицемерие, и если поддаться соблазнам хотя бы раз, затем невыносимо трудно встать на путь исправления и войти в привычное русло управления государством. От деда он узнал, что значит быть благонравным и свободным от гнева. Марус Синезуб научил его закаливать себя в труде, спать на полу, накрываясь шкурами зверей, и быть воином, не чураясь простой воинской дисциплины. Мудрый дед внушал ему, что нужно выбирать себе самых лучших наставников, не жалея на это средств, и неважно к какому сословию те относятся. Карус всю жизнь неукоснительно следовал этому правилу, все время развиваясь и совершенствуясь, хотя для всех остальных придворных он оставался изнеженным баловнем, обласканным судьбой и принимающим решения под давлением многочисленных советников. Слава и память, которую оставили ему великие предки, побуждали императора к добросовестности и мужеству. И деду он обязан тем, что сделался богобоязненным и щедрым к своим истинным друзьям, которых было в его империи не так уж и много. Батус, Луки, Фирц, Бгемон, да, пожалуй, и все. Дед научил его, как следует принимать их услуги, не попадая к ним в зависимости, не заслуживая упрека в неблагодарности. Также он научил его смирять свой гнев и охотно мириться с тем, кто, признав свою ошибку, ищет примирения. Он часто повторял: «Человек, который стремится к самосовершенствованию, должен учиться терпимости к недостаткам других». Марус Синезуб нашел ему мудрых учителей, которые, не церемонясь, вбивали в него науку, как в обычного подростка, думающего о чем угодно, только не о том, о чем нужно. Старый наставник по имени Прикор вдалбливал в молодого Каруса, что ни на что в этом мире нельзя полагаться, кроме как опираться на решение своего разума и только на него, и больше ни на что. Каждый день он приучал его правильно читать между строк и, не довольствуясь поверхностными знаниями, вдумчиво анализировать прочитанное, а также не доверяться многочисленным советникам, не знающим ничего основательно. Поэтому, прежде чем вынести какое-либо судьбоносное решение, он окончательно и зрело обдумывал будущие последствия своих поступков. Карус попытался вспомнить лицо деда и, несмотря на то, что после его кончины прошло уже больше 15 лет, это ему легко удалось. Черты его лица всегда выражали спокойствие и ясность души. Дед был дальновиден и предусмотрителен, чему он и пытался научить венценосного внука, и это ему отчасти удалось. Молодой Карус почитал богов, но без суеверия, и никогда не искал расположения толпы. И как он сам считал, образ мыслей его отличался трезвостью и постоянством, все делалось у него вовремя, и к нововведениям он относился с великой осторожностью. Уже в более зрелом возрасте, когда бразды правления легли на его плечи, император не раз благодарил судьбу за то, что с раннего детства им руководил такой мудрый человек, как его дед, который рано начал отучать его от внутреннего высокомерия. Он внушал ему, что при дворе нужно жить так, чтобы ни один самый приближенный придворный не догадался, о чем думает император и что у него на душе. От воспоминаний его отвлек голос секретаря, монотонно зачитывающий вечерние сводки. «И поэтому наместник Цхирик просит ваше могущество подключить к поимке чужаков гарнизоны городов Биторум, Крайсикер и Сумитрум. «Что?» Император резко развернулся и в удивлении посмотрел на секретаря. «Это еще зачем?» Ригон быстро сообразил, что все это время его не совсем внимательно слушали, и, невозмутимо пожав плечами, тут же повторил последнюю новость. «Речь идет о поимке каких-то чужаков, незаконно проникших на территорию империи Мазарит через Большой Хребет. Для их задержания привлечены зеленые плащи, местные охотники и ловчий Митариус со своим Дофитом. Было совершено 3 попытки задержания, и все 3 неудачные с потерей подданных империи. Поэтому наместник провинции Исер просит ваше могущество разрешить». Император замер, вперев недоверчивый взгляд в своего секретаря. «Что, ловчий, егеря, как такое может быть?» «Да, ваше могущество». Прямо посмотрел на него Ригон, но никаких гарнизонов. Не стал дальше слушать секретаря императора и, чуть подумав, добавил: «Срочно вызови ко мне генерала Бгемона и еще разыщите Рура. Как только он объявится, проведи его ко мне тайно, когда я буду совсем один». «Слушаюсь, ваше могущество», — щелкнул каблуками секретарь. Генерал Бгемон появился ровно через час после того, как за секретарем закрылась дверь. За окном уже наступила ночь. В это время император, как правило, прекращал любые аудиенции, поэтому не было никакой нужды устраивать целое представление перед придворными, как в прошлый раз. Генерал, как всегда, был одет с иголочки, в идеально подогнанном мундире и своих неизменных красных сапогах. Промокший плащ и головной убор он оставил в приемной, так как с них ручьями стекала дождевая вода. «Что слышно от моего дорогого брата Мелигабарна?» — спросил у генерала император, указав тому на кресло напротив. Бгемон осторожно примостился на самый краешек и преданно посмотрел в глаза правителю. «Согласно ваших с ним договоренностей, к нам вылетела так называемая группа захвата, возглавляемая самим Краме». «Краме?» — оживился император. «Хорошо помню этого капитана. Он сопровождал нас в прошлом году, когда Мелигабарн присылал за мною свой воздухолит. Помнишь?» «Помню, ваше могущество», — кивнул генерал. «Конечно, помню. Бгемон, как один из самых приближенных подданных, сопровождал тогда императора с его секретной миссией на ту сторону. Еще бы такое не помнить». С восторгом вздохнул Карус, вспоминая тот воздушный перелет через хребет. «Разве такое забудешь?» Задумавшись на мгновение, он недовольно скривился и сжал зубы так, что на его скулах заиграли желваки. «Вывели этого кроме на след беглецов?» — спросил император, остро взглянув на генерала. «Да, ваше могущество. Пока те находились в воздухе, мы постоянно держали с ними связь и корректировали их полет. Встретили и даже зеленых плащей и всех остальных отозвать», — сказал, как отрезал Карус. «Не вмешиваться. Пусть со своими проблемами разбираются сами, а там посмотрим». Затем немного по-другому посмотрел на слегка опешившего генерала и добавил мягче: «Держите меня в курсе дела, Бгемон. Обо всем докладывайте мне лично, каждый вечер». Император встал, показывая старому генералу, что аудиенция окончена. За ним тут же следом вскочил генерал и, коротко кивнув, направился на выход. «С этого момента, генерал», — бросил ему в спину Карус, — «вы берете под свой личный контроль сопровождение и отслеживание развития ситуации с этими таинственными беженцами и отрядом капитана Краме». Бгемон остановился, развернувшись еще раз, коротко поклонился и вышел из кабинета. Император снова уселся в кресло и, дождавшись, когда за ним закроется дверь, негромко сказал в пустоту: «Ты слышал, Рур?» Небольшая часть стены в его кабинете бесшумно отъехала в сторону, и из потайной ниши вышел невысокий, невзрачный с виду человек. «Слышал, ваше могущество», — ответил он и коротко поклонился. «Что прикажете?» Карус молча указал ему на кресло, на котором еще совсем недавно сидел Бгемон, и, пристроив свой затылок на мягкий подголовник, положил на подлокотники руки. Помимо того, что этот Рур сам по себе был фанатично предан лично императору, он еще считался сверходаренным шпионом и непревзойденным дипломатом. Его способности пролезть в любое игольное ушко, добыть самую секретную информацию и уладить любой, самый щепетильный вопрос просто поражали. Император верил и доверял ему, как самому себе. Глава имперских егерей и старший ловчий, устало прикрыв глаза, начал Карус: «Ежедневно докладывают мне лично о передвижениях незваных гостей из-за хребта. В последний раз их видели в районе пограничного поселка Амион, что в провинции Исер. Неожиданно для всех они выскочили из запретной степи, пробрались вглубь зеленой долины, там играючи уничтожили выследивших их отряд егерей и целую охотничью артель из самых опытных охотников в округе. Сегодня утром они вернулись в пустыню и теперь с невероятной скоростью движутся вдоль мертвой реки в сторону границы с триботами. Передвигаются они на самодвижущейся повозке, которая не касается земли. Император распахнул глаза, многозначительно посмотрел на внимательно слушавшего его Рура и добавил: «Они чем-то крупно насолили лично верховному жрецу Мелигабарну на той стороне хребта, а значит, они непростые преступники, и если он послал за ними самого кроме с отрядом головорезов, то значит, они знают какую-то тайну, о которой знать никому другому не положено. Ловцы говорят мне, что их экипировка намного лучше нашей имперской брони и они легко пользуются технологиями древних. Одна самодвижущаяся повозка чего стоит?» Карусыска соглянул на Рура и как бы нехотя спросил: «Тебе удалось что-нибудь выяснить о них, что сообщают твои источники при храме?» «Кое-что удалось, ваше могущество», — осторожно кивнул Рури, придвинувшись поближе к императору, что-то зашептал тому прямо в ухо. Карус чуть наклонил голову к собеседнику и внимательно слушал то, о чем тот нашептывал. В какой-то момент он резко отдернулся назад и воскликнул: «Это невероятно, это какая-то небылица». «И тем не менее», — серьезно ответил Рур, — «уверяю вас, ваше могущество, это никакая не шутка, и я бы порекомендовал вам к ней прислушаться». Император встал с кресла и заходил по кабинету, меряя его шагами. Затем резко остановился и, развернувшись на каблуках, поднял указательный палец вверх. Простояв так несколько секунд, произнес тоном, не терпящим возражений: «Я хочу знать об этом все, и тебе надлежит перехватить отряд чужаков раньше капитана Крами и сделать им предложение». «Какое?» — чуть ухмыльнулся опытный шпион. Император опустил руку и скупо улыбнулся в ответ: «Об этом мы сейчас и поговорим с тобой более обстоятельно». Примерно через час из дворца выскочила ничем не примечательная крытая повозка, запряженная двумя крупными кирги, и, разбрызгивая лужи на стены домов, умчалась по узким улочкам в кромешную темноту. Промокший до нитки возничий нахлестывал разъяренных животных, и те тащили свой груз с такой скоростью, на которую они только были способны. Внутри грохочущей и подпрыгивающей на каждой кочке кареты находился Рур. Вцепившись одной рукой в поручни, в другой он сжимал пару свитков, на которых еще даже толком не высохла красная императорская печать. Один документ предназначался командующему гарнизоном и обязывал его выделить под командование Рура один отряд егерей и 20 имперских гвардейцев, а другой документ давал разрешение на использование древних тоннелей, паутина которых разлезлась под всей империей на сотни и сотни километров, и это должно существенно сократить ему дорогу до провинции Эйсер. Единственный вход в тоннели находился под зданием городского гарнизона и охранялся имперскими стражами с особой тщательностью. Большая часть из этих тоннелей была уже очень хорошо изучена, и Рур нередко пользовался ими для выполнения особо важных заданий, но были еще и такие, которые вели непонятно куда, и вход в такие тоннели был наглухо закрыт, пока исследователи их тщательно не изучат и не определят, в каком месте те выходят на поверхность. На воротах его встретили два грозных имперских стража. «Куда?» — один из них по-хозяйски заглянул внутрь повозки. «К коменданту», — коротко бросил Рур и продемонстрировал стражу свой жетон. Глаза проверяющего слегка округлились, и он, резво отшатнувшись, замахал напарнику: «Открывай ворота, пропускай». Древний механизм пришел в действие, и огромные врата, скрипя петлями, начали открываться, запуская телегу внутрь. Возница хлестанул за артачившихся было кирги, и те нехотя потянули свою ношу по длинному почти 50-метровому коридору, в стенах которого четко просматривались частые узкие бойницы с выглядывающими из них остриями копий. Рур нервно закусил губу и внутренне напрягся. Он прекрасно знал, что сунься сюда какой-нибудь непрошенный гость, и эти копья прошьют насквозь какую угодно защиту вместе со всеми нарушителями. Вот сейчас дрогни рука у какого-нибудь невыспавшегося стража, и все. Но, видимо, стражи сегодня ночью все были начеку, и поэтому карета благополучно выкатилась из жуткого коридора и попала на приличных размеров плац в окружении мрачного полукруглого трехэтажного здания. Под навесом единственного входа Рура уже ждал дежурный офицер в парадных блестящих доспехах имперского гвардейца. «К коменданту», — коротко бросил Рур, демонстрируя ему свой жетон. «И поживее, время не ждет, следуйте за мною». Офицер, развернувшись, зашел внутрь здания и неспешно направился по одному из многочисленных внутренних коридоров. Рур, скрипнув зубами, терпеливо последовал за ним, прекрасно зная, что торопить и подгонять его совершенно бесполезно. Он бывал в этом здании уже, наверное, сотню раз, и каждый раз комендант и дежурные офицеры делали вид, что видят его впервые, реагируя только на выданные ему лично императором жетоны бумаги с его печатью. Заспанный комендант принял Рура в своем кабинете и, бегло пробежавшись глазами по тексту, задержал взгляд на печатях, а затем звякнул в колокольчик. Дверь тут же распахнулась, и в кабинет заглянул такой же заспанный секретарь. Комендант протянул ему только что написанную им бумагу. «Поднимай Жимана с его отрядом и передай Бриму, чтобы тот взял 20 гвардейцев из 18-го полка и отправлялся с ними к выходу под номером 137. И еще передай им». Комендант многозначительно посмотрел на секретаря и произнес, выделяя каждое слово: «Полная боевая готовность». Когда дверь за секретарем закрылась, комендант, даже не посмотрев на Рура, снова звякнул в колокольчик. Зашел дежурный офицер. Комендант размашисто начеркал на белоснежном листе несколько слов и, аккуратно разорвав его надвое, протянул обе половинки офицеру. «Это отдашь смотрителю, а это – Жиману и Бриму. Сейчас забирай имперского посланника и веди его к входу под номером 137. Выполняй». Через 20 минут Рур стоял перед массивными железными воротами. Рядом с ними в две шеренги выстроились имперские гвардейцы в полной боевой амуниции, пятерка егерей в зеленых плащах и еще пара ловчих со своими питомцами. Каждый из них держал под устцы специально выведенную породу кирги, отличавшихся своей скоростью и неутомимостью, а один гвардеец держал сразу двух животных, предназначенных для него и для Рура. Дежурный отдал бумаги командирам. Прочитав, те посмотрели на имперского посланника и разом стукнули себя кулаком в грудь. «Если поспешите, то за день доберетесь», — сообщил Руру смотритель и открыл ворота, ведущие в тоннель. После короткого, но тем не менее достаточно информативного звонка с наладонника деда Самола, все сидели молча, уставившись в одну точку и переваривая полученную информацию. Это было невероятно. Гунт и профессор отказывались в это верить, но факт остается фактом. Всем известному в братстве дяде Марко по имени Сарим каким-то чудом удалось пробраться в состав карательного отряда, возглавляемого самим капитаном кроме тем самым командующим неуязвимых и санцеликих. Впрочем, дядя Марко намекнул, что уже бывшем капитане, он якобы недавно был изгнан из храма за какую-то серьезную провинность, но вот воздухолит, амуниция и оружие, предоставленные храмовниками их отряду, говорили совсем об обратном. Помощник у него некий Фурс, тоже якобы изгнанный из какого-то воинствующего ордена, вместе с кроме всего 21 человек, все самые опытные и матерые поисковики и ловцы, что есть по ту сторону хребта. Приземлились они вчера, снижаясь, пересекли реку, что отделяет пустошь от леса и направились далеко вглубь территории. Сейчас преследователи находятся примерно в 100 километрах от отряда братства и, по всей видимости, ловцы взяли след, потому как Сарим еще вчера пытался выйти на связь, и у него это не получилось, а сегодня вот получилось. Теперь он будет стараться выходить на связь при каждом удобном случае, если такой, конечно, представится. Еще он успел доложить, что местные помогают им во всем, предоставив им каких-то двуногих птиц для передвижения и продовольствия. Новость была настолько ошеломительна, что первое время весь отряд пребывал в некой прострации, переваривая услышанное. «Давайте глянем, откуда пришел сигнал». Первым пришел в себя Гунт, доставая из кармашка кругляш с картой. Активно потерев устройство между пальцами, он положил его на ровную поверхность и требовательно протянул руку к Марку. В воздухе появилась карта местности. Командир, почти не глядя, пробежался пальцами по экрану наладонника следопыта, и на карте сразу же замигали две зеленые точки. «ХМ 83 километра». Ткнув в карту пальцем, задумчиво проговорил профессор: «Если будем в таком же темпе прорубаться через лес, то нас настигнут примерно через пару-тройку дней. Предлагаю заманить их в ловушку и покончить с этим». Дорн решительно рубанул ладонью в воздух. «Если это тот самый Краме, что догнал нас у хребта, то он не отстанет, надо кончать с ним. Я чувствую, это он». Солурс привстал со своего места и хищно улыбнулся. «Я за план Дорна». «Может, вы и правы», — задумчиво буркнул Гунт, внимательно рассматривая карту. «Засада – это выход, но не сейчас». Он схлопнул карту и достал местную. Склонившись над ней, он несколько минут о чем-то размышлял, затем поднял голову и сказал: «Предлагаю затею с засадой оставить на потом. Слишком далеко до нашего корвета, и если мы тут изрядно пошумим, то привлечем внимание местных, которые и так рыщут за нами, как те ищейки». Легонько постучав пальцем по карте, он продолжил развивать свою мысль. «Нам необходимо оторваться, и поэтому предлагаю принять предложенный ранее Марком план, пересечь реку и вернуться в пустыню. Наше преимущество перед врагом не только в вооружении, но и благодаря нашему барку в скорости. Используем его, а засаду сделать всегда успеем, тем более дядя Марка не допустит, чтобы его племянник попал в беду». «Согласен». Профессор поднял руку. «Ты глава братства, тебе и принимать решение, а мы пойдем за тобой». Все остальные подняли руки и единогласно одобрили. Удачно переправившись через реку, полдня прорубались через лес, переполошив всех зверей в округе, пока не вышли на знакомую дорогу и не направились обратно в степь. Снова проскочили через тот же самый поселок, застав его жителей врасплох. Выскочив на берег реки со стороны пустыни, стали осторожно пробираться вверх по течению. Скорость движения в значительной степени упала из-за того, что берег на всем протяжении был завален огромными валунами, между которыми Гунту приходилось постоянно лавировать, чтобы ненароком не повредить лодку. Решили не отдаляться далеко от реки, потому как, чем дальше в степь, тем сильнее был уровень излучения, и профессор справедливо опасался за Нику, считая, что доспех девушки в этом отношении не такой и надежный. Нике и Элу доверили следить за небом, и они, откинув спинки кресел, беззаботно болтали о всяких пустяках, лежа на спине. Пару раз они привлекали общее внимание, тыча пальцами вверх. Каждый раз, когда они так делали, высоко в небе кружилась крупная птица, высматривая что-то на земле. Пришли к общему мнению, что это и есть тот самый Дофит, а значит, где-то сравнительно недалеко и его поводырь. Сначала от кого-то из отряда поступило предложение передвигаться исключительно по ночам, но Гунт его отверг сразу, мотивируя тем, что замаскировать лодку на открытой местности так, чтобы ее не было видно с воздуха, днем практически невозможно, а значит, и смысла в этом особого нет. В первую ночь заночевали прямо на берегу в лодке, предприняв перед этим все возможные меры предосторожности. Ночь прошла без происшествий, было только непривычно прохладно и сыро, но, несмотря на это, все и так неплохо выспались. Перед завтраком все с вопросом в глазах посмотрели на Марка, есть ли что-нибудь от его дяди. Тот отрицательно мотнул головой, и это означало только два варианта. Либо отряду удалось оторваться, либо дядю разоблачили, и теперь надеяться нужно только на себя. На скорую руку перекусив, отправились дальше в путь. Ближе к полудню на барке опять забарахлила силовая установка, и отряд снова был вынужден разбить лагерь. Профессор, плюясь и ругаясь, провозился с ремонтом до самого позднего вечера и, когда он объявил, что тот, наконец, закончен, вокруг уже сгустились ночные сумерки, и пришлось заночевать тут же, не сходя с этого места. На рассвете убедились, что мутные воды реки вполне себе обитаемы, и, завороженно глядя на вынырнувшие на поверхность, крупное, покрытое острыми шипами извилистое тело какого-то змееподобного существа, все разом подумали, что затея с плотом не такая уж и безопасная. Хотелось бы чего-нибудь более понадежней. После завтрака долго сидели с картой, решая, в каком месте удобнее всего форсировать реку. Пришли к общему мнению, что самое удобнее место на ближайшие 100 километров находится в половине дневного пешего перехода вверх по течению. Там самое узкое место, и полоса леса на той стороне реки не такая широкая. Единственное, что смущало следопытов, так это то, что из-за сужения в этом месте река должна быть особенно бурная, с сильным течением. По приблизительным замерам, исходя из масштабов карты, от берега до берега там примерно 70-80 метров, но решили рискнуть. На том берегу, за лесом идет каменистая равнина почти на 37 километров вглубь, тыча пальцем в карту, настаивал на своем мнении Марк. Проскочим на нашей лодке минут за 20, а еще дальше идет холмистая местность с редкой растительностью, поддержал друга Солурс. Для нашего барка так себе препятствие, и петлю сделаем совсем небольшую, соглашаясь, кивал профессор, а там и до предгорья каких-то всего 800 с лишним километров. Ни у кого особых возражений не было, и поэтому, быстро загрузившись в лодку, отправились в выбранную ими точку. Добирались до места чуть больше 3,5 часов. Гунту никак не удавалось толком разогнать барк, и он все время притормаживал, огибая опасные валуны. По прибытии сразу же начали мастерить подобие плота, но теперь это происходило под чутким руководством самого профессора. В прошлый раз, Когда переправились на этот берег и распускали плот, он настоял на том, чтобы оставили 6 самых длинных и крепких бревен, тщательно отобранных лично им. К всеобщему неудовольствию, их загрузили в барки, изнывая от тесноты, таскали все это время с собой, перевозя внутри лодки. Теперь стало понятно, для чего они так нужны были профессору. Во-первых, на этом берегу почти нет растительности, и чтобы соорудить себе более-менее сносный плот, пришлось бы ободрать все кусты и деревца на сотни километров вокруг. Во-вторых, профессор решил создать немного необычную конструкцию, состоящую из самой лодки и этих бревен, улучшив тем самым ее устойчивость на быстро несущейся вниз по течению воде. Для этого прикрепили по 3 бревна вдоль обоих бортов лодки, оставив между ними небольшие зазоры, которые давали ширину и устойчивость. Затем надежно все это зафиксировали прочными тросами и железными скобами, которые ранее профессор использовал для усовершенствования телег. Кирт уверял, что таким образом лодка погрузится в воду всего где-то на полметра, и на целый метр ее борта будут возвышаться над водой, так что опасаться обитателей реки не стоит. Из 2 крепких древков копий, что подобрали еще в лагере дикарей Пачика, соорудили надежное весло, закрепив его на корме. С его помощью Марк собирался задавать направление, спускаясь вниз по течению, используя непромокаемые плащи имперских егерей. Кирт тщательно обернул ими силовую установку, создав, по его словам, вполне себе надежную герметичность. Наконец, приготовления завершились, и Гунд загнал всех в лодку, приказав занять каждому свое место. Марк, несмотря на раненую руку, встал у весла, а Солус вызвался страховать командира. Он предусмотрительно обвязал вокруг его корпуса длинную веревку и, крепко схватившись за другой конец, оперся ногами в борта. Убедившись, что все на месте и готовы к отплытию, командир опустил забрало шлема и, врубив на полную мощность экзоскелет доспеха, в одиночку спихнул всю конструкцию в реку. Солус, что было сил, потянул за веревку, помогая Гунту взобраться на борт, но тот и без этого легко запрыгнул на одно из бревен и, шустро по нему пробежав, забрался вовнутрь. Течение сразу же подхватило плот и понесло на торчащие из-под воды камни, но Марк ловким толчком вывел его в безопасное место и начал активно работать веслом, задавая суденышку нужное направление. Бросив веревку, Солус поспешил к нему на помощь, и вдвоем они успешно справились с этой непростой задачей. Минут 15 отчаянной борьбы с течением, и нос лодки уткнулся в противоположный берег, поросший вязкой травой и мелким колючим кустарником. Поразительный контраст: на том берегу голая, безжизненная пустыня, а на этом – непроходимый лес, наполненный щебетанием птиц и яркими красками. Начали активно разбирать плот и спускать уже ненужные бревна вниз по реке. Пока профессор приводил в рабочее состояние силовую установку, Марк и Солурс отправились на разведку выяснить, в каком направлении им лучше всего прорубаться, чтобы как можно быстрее выбраться на открытое пространство. В этой части леса деревья росли плотно только возле самой реки, а дальше все чаще стали появляться просветы, и уже примерно через километр следопыты и вовсе вышли на открытое пространство. Карта местных егерей не обманула. Перед Марком и Солусом простиралась огромная степь, покрытая жухлой травой и редким кустарником. Уровень радиации здесь был немногим выше, чем на берегу реки, но совсем несущественно. «Возвращаемся», — Марк поднял забрало шлема и посмотрел на солнце. «Тут прорубаться не больше 1,5 часа, а дальше усядемся в лодку и в путь». «Возвращаемся», — кивнул Солурс и, развернувшись, поспешил обратно к лодке. Углубившись в лес шагов на 100, оба друга, мгновенно выхватив оружие, замерли как вкопанные.